«Я уже давно обратила на это внимание, милочка», — ехидно ответила темная. «И даже знаю, возможно, что это означает. Наверняка у девочки имеется много интересных родственников». Василиса попыталась незаметно, не поворачивая головы, заглянуть себе за спину, но ничего не смогла увидеть. «Принесите зеркало», — заметила ее старание фея темных мыслей, «а то у девочки разовьется косоглазие». Крохотные феи тут же притащили большое овальное зеркало в узорной раме из темного и светлого серебра и установили его прямо перед Василисой. Девочка заглянула в зеркальную глубину и остолбенела. У нее за спиной покачивались целых 4 огромных ярко-алых крыла. По краю верхних тянулся замысловатый узор из черных пятнышек, а на нижних, которые были немного уже, имелись 2 темно-синих круга, словно у бабочки Махаона. Василиса попробовала махнуть крыльями, и у нее это получилось. «Они такие огромные!» — выдохнула Василиса. «И красивые! Как здорово!» И, спохватившись, добавила: «Спасибо». «Крылья дают большую власть, моя дорогая», — улыбнулась Селестина. «Они дарят способность летать, защищать тебя в бою, а еще становиться невидимой. Произнеси свое числовое имя, закройся крыльями, и никто не сможет увидеть тебя. Ни фея, ни лют, ни часовщик, ни простой человек. А произнесешь имя в обратном порядке, вновь станешь видимой, все просто. Но никто не должен знать твоего числового имени, разве самые близкие люди. Иначе, произнеся его вслух наоборот, они могут рассекретить твое пребывание в невидимом образе. Понимаешь, насколько это серьезно?» Василиса согласно кивнула, раздумывая, когда можно будет попробовать полетать. «А теперь подарок», — внезапно посерьезнела фея светлого образа. «Подарок от Белой Королевы». Она сделала легкий знак рукой. Феи-светлячки тут же принесли небольшую шкатулку из зеленого малахита, поверхность которой искрилась множеством рубинов. Шумно вздохнула Мендейра, недовольно качая головой, видимо, не одобряла роскоши подарка. Василиса приняла шкатулку, и крышка тут же отворилась. На мягком алом бархате лежал простой маленький ключик, похожий на обыкновенный ключ от шкафа. «Это рубиновый ключ, моя дорогая», — тихо сказала фея. «Белая королева дарит тебе его согласно давнему обещанию». Шкатулка чуть не выпала из Василисиных пальцев. «Это посвящение мне с самого начала не нравилось. Слишком много внимания к простой девочке. Я уверена, что-то здесь нечисто». Проговорив столь недобрую тираду, Мендейра надула губки и довольно зло посмотрела на Василису. «К какому обещанию?» — спросила девочка, стараясь не глядеть на темную фею, прямо-таки излучавшую недоброжелательность. «Этого мне знать не дано», — отрывисто сказала Селестина, а Мендейра громко и недоверчиво фыркнула.